Ротный экзерцермейстер, каллиграмотен и исправно себя поведет, имеет линию к произвождению перед экзерцермейстерами в капральствах и по классам достигнуть может в старшие сержанты. Он всегда при старшем сержанте, а в отлучке, кроме маловременного в очередь с капралами караула, от роты не командируется. И то, когда в нем дела нет, ибо повсегдашней почти в нем нужды, он и в капральстве не правит. Для употребления ж в мел ефрейтора надлежит, чтоб каждый при капральстве рядовой к тому званию искусен был, в чем старшему сержанту и ротному командиру капрал ответствовать должен. Экзерцермейстер також всегда с тростью. 20. Мел-ефрейтор всегда с ружьем без штыка. Должность его состоит в том, чтоб он, сделавши ружьем на караул, умел смело и громко рапортовать, исправно принять приказ, потом сделать на плечо, направо, налево или направо кругом и более нигде по темпам поворотов не делать, идти куда надлежит. И когда есть данный ему какой приказ, то кому следует, чтоб знал исправно отдать, к той особе, кого рапортует, подходит на 3 шага. В день после побудка, сделав на караул, рапортует о карауле, роте, капральстве и команде. В вечеру после топты имеет ружье на плече круто и только требует в те места приказу. Мел-ефрейтор с билетом, рапортом или приказом письменным, имея он и за левым обшлагом, подошедший до той особы, в которой его отдать следует, близко прежде он и подает правую рукой. Потом отступит от него, ежели места нет, на 3 шага делает на караул и ожидает отпуску и приказу. Когда мел-ефрейтор рапортует сержанта, капрала и ефрейтора, имеет ружье круто на плече, а ежели они с ружьем, то делает на караул, и он и вдруг с ними взаимно делают ему тоже на караул. То ж и он и между собой чинит. Разве когда фронт держит у ноги, а не на плече, и тогда и мел-ефрейтор на караул не делает. 21. Командующий капральством унтер-офицер ежедневно по утру и в вечеру о всем происходящем в капральстве получает рапорты от самого капрала, а в небытность его от ефрейтора без ружья и отдает ему приказ, какой за благо рассудит. Получаемые через старшего сержанта наряды и приказы для поспешности капрал или ефрейтор исправляет без докладу, токма унтер-офицера о исполнении рапортует. Представляемые от капрала команды, как выше в 5, 6 и 7 пунктах сего отделения сказано, осматривает прежде обер-офицер, будя при капральстве есть. Тоже и отпущенных против 16 пункта сего же отделения, как капрал его, так он обер-офицера, о всем происходящем в капральстве ежедневно рапортует по утру и в вечеру и получает от него приказы. Имеет табель о вещах в капральстве за рукою ротного командира и прочее, как сказано в 4 пункте 4 отделения сей главы. А ежели у офицера, то с нее копию. Обер-офицер, унтер-офицер, капрал и ефрейтор в непременных квартирах от ротного командира все при их капральстве в одной деревне расположены. Главное дело командующих капральством обер-офицера и унтер-офицера состоит в том, чтобы иметь смотрение в капральстве, дабы в нем недреманно, рачительно и подробно наблюдаемо было все повеленное в главах сего учреждения. В небытность унтер-офицера рапортует офицера капрал, а в небытность того ефрейтор.